Было солнечно и тепло для октября, и поездка в город доставила бы мне одно только удовольствие, кабы не досадливое чувство, что меня хотят обвести вокруг пальца. Оставив машину на 66-й улице, я обогнул угол дома, прошел квартал, пересек западную часть Центрального парка. Там человек в униформе манипулировал уздечкой своего коня. Я предъявил ему документы и высказался в том смысле, что это очень мило с его стороны при такой занятости выкроить для меня время. «О!» – воскликнул он. «Выдающееся светило!» «Так!» Я занял оборонительную позицию. «Выдающееся? Как рыбье яйцо в банке икры. Выходит, питаешься икрой!» «Погоди-ка!» – пробормотал я. «Давай начнем сначала!» Я промаршировал 4 шага к столбу, сделал кругом, вернулся к нему и провозгласил. «Я Арчи Гудвин, работаю на Нира Вульфа. В управлении мне разрешили задать тебе пару вопросов, и я был бы тебе за ответы весьма признателен». «Ага, мой друг из 15-го отдела рассказывал мне про тебя. По твоей милости его чуть не заслали на болото». «Выходит, ты заранее против меня настроен». «Я тоже, но не против тебя. И даже не против твоей лошади. Кстати, о лошадях. В то утро, когда ты увидел Кейса на лошади, незадолго до убийства, в котором это было часу?» «В 7:10. С поправкой на минуту-другую?» «Без всяких поправок. В 7:10. Я тогда был в утренней смене. Она кончается в 8. Я очень занят, у меня совсем нету времени, вот я и дожидался Кейса, чтобы он проехал мимо по своему расписанию. Очень мне его конь нравится, светло-гнедой, легкий ход». «А как он выглядел в это утро? Как обычно? Спорым и скорым?» Вглядевшись в выражение его лица, я добавил поспешно: «В общем, меня интересует, его ли лошадь это была?» «Еще бы. Ты можешь ошибаться в лошадях, а я-то их знаю». «Окей. Я тоже их знал когда-то мальчишкой, на ферме в Огайо, но вышло так, что утратил с ними контакты. Ладно, перейдем к Кейсу. Был он весел, или нос повесил, или еще что?» «Был абсолютно нормален, как всегда. Ты с ним общался?» «Нет». «Далеко находился от него?» «270 футов. Собственными шагами промерил». «Не трудно показать мне это место? Где был он и где ты?» «Может и трудно, да у меня есть приказ». Высшая вежливость требовала, чтобы он взял свою лошадь под уздцы и проследовал со мной до места пешком. Этого он не сделал. Он забрался на свою скотину и проехал до парка верхом, а я плелся позади. И это еще не все. Должно быть, он подал ей условный знак, дескать, не смей медлить. Никогда еще на моей памяти лошадь не ходила так быстро. Я дал своим ногам максимальную за последние годы нагрузку, отставая шагов на 30, когда она наконец забралась на макушку бугра. Там справа по склону деревья низкорослые и высокорослые, слева кустарник, но посередке хорошо просматривается лента тропы. Она образовывает почти прямой угол с линией нашего наблюдения. И ярд до нее добрая сотня. Он продолжает сидеть в седле. Нет на свете более легкого способа почувствовать свое превосходство над окружающими, нежели этот – вещать с конского хребта. Я стараюсь не показать, что сорвал на подъеме дыхание. «Ты находился здесь?» «Прямо здесь». «А он заврал к северу?» «Угу». «Ты-то его заметил, а он тебя?» «Тоже». Он помахал мне кнутовищем, а я в ответ. Мы часто обменивались такими приветствиями. «Но он не останавливался, не таращился на тебя напрямую?» «Не таращился ни впрямь, ни вкривь. Он выехал на прогулку». «Послушай, братец». По тону всадника можно было заключить, что он решил покончить со мной на юмористическом поприще. И вообще покончить. «Все это мы уже вдоль и поперек прошли с ребятами из службы убийств. Тебя интересует, Кейс ли мне попался?» «Да, Кейс. И был он на своей лошади. и были на нем его ярко-желтые бриджи, единственные в своем роде во всей округе, и его куртка, и его черная шляпа, и сидел он на свой манер, со свободно отпущенными стременами. Это был Кейс. «Ладно, можно погладить твоего коня?» «Нет, тогда не буду. Меня вполне удовлетворит возможность, коль таковая появится, погладить по головке тебя, замолвить за тебя словечко нынче к вечеру, обедая с инспектором, без уточнений, почему и как». Я пешим ходом проделал маршрут Центральный парк Бродвей, нашел аптеку с телефонной будкой и там уж набрал свой любимый номер. Трубку снял Орри Кеттер. «Вот оно что», — сказал я самому себе. «Он все еще сидит там. Сидит, вероятнее всего, за моим столом. Надо полагать, Вульф дал ему задание высшей сложности». Я затребовал Вульфа и услышал: «Да, Арчи». Звоню согласно полученным указаниям. Офицер Хефферон исполнен ненависти к Гудвину, и мне пришлось смирить свою гордость. Под присягой он будет клясться налево и направо, что видел Кейса в надлежащем времени и пространстве. Может, так оно и есть. Но хороший законник обстреляет его своими «но» и «если». В чем дело? Неужели этот Хефферин трепач? Ни в коем случае. Он все знает, но чего-то не договаривает. Лучше-ка воспроизведи его речи дословно. Я воспроизвел. И когда закончил, Вульф сказал: «Мистер Пол опять звонил, притом дважды. Все оттуда же, из офиса, от Кейса. Полный идиот. Поезжай туда, погляди на него. Адрес? Адрес мне известен. На что именно поглядеть-то? Скажи, чтобы прекратил мне названивать». «Ясно. Перережу провода. Еще что сделать? Позвони сюда. Договоримся». Одного взгляда на заведение покойного Кейса было достаточно, чтобы понять, куда уходила львиная доля его прибыли, а может быть еще и 100 тысяч мистера Поула. Панели блондинистой древесины на 4 лада разделывали стены и потолок, а мебель была подобрана в масть. Узнав, что я к мистеру Поулу, женщина с розовыми серьгами бросила на меня настороженный, осуждающий взгляд, но дело свое сделала. Через некоторое время меня кликнули из-за двери, и я очутился в конце длинного широкого коридора. Не имея никаких указаний, я решил, что наилучший вариант – шагать вперед. И поступил в этом духе, заглядывая в открытые двери по обе стороны коридора. Четвертая дверь слева, и я увидел его. Одновременно он среагировал на меня. «Заходите, Гудвин!» Я вошел. Просторная комната выглядела как раз тем местом, какое они сочли достойным своего присутствия. Белые ковры перекликались с черными стенами. Огромный стол, оккупировавший один конец комнаты, был черного дерева. Кто не верит, может позвать экспертов. Стул за этим столом, а сидел на нем Пол тоже. «Где Вульф?» – надменно спросил он. «Там, где обычно», – отвечал я, продолжая прицениваться к коврам. Он нахмурился. «Я думал, он с вами. Я звонил ему несколько минут назад, и он намекнул, что, возможно, будет здесь. Значит, не придет?» «Нет, он никогда не приходит. Я рад, что вы ему позвонили еще раз, потому что, как мне довелось услышать, ему понадобится ваша помощь». «От меня он ее получит», — констатировал Пол угрюмо. «И раз он сюда не явился, думаю, ее надо оказать вам». Он вынул листок из нагрудного кармана и протянул мне. Шаг к столу, и бумажка была у меня в руках. Одна страничка, сверху напечатана: «Памятка для Зигмунда Кейса». А ниже чернилами нацарапан перечень городов: Дейтон, Огайо, Авг, 11 и 12, Бостон, Авг, 21, Лос-Анджелес, Авг, 27, Сент, 5, Медвиль, Сент, 15, Питтсбург, Сент, 16 и 17, Чикаго, Сент, 24, 26, Филадельфия, Окт, 1. «Весьма обязан», — поблагодарил я его и сунул бумажку в карман. «Охватывает чуть ли не всю страну». Пол кивнул. Талбот знает свое дело. Он отличный торговец, не могу не признать этого. Скажите Вульфу, что я последовал его совету, снял копию с записи прямо у Кейса в кабинете, так что никому об этом ничего не известно. Здесь все загородные поездки Талбота, начиная с 1 августа. Не представляю себе, зачем это понадобилось Вульфу, но кто разберется в планах сыщика? Я сощурил на него глаз, прикидывая, неужто он и впрямь так наивен, как кажется. Теперь я понял, чего хотел Вульф. Он пытался загрузить Поула работой и тем самым удержать его в отдалении от телефона. А Поул справился со своим заданием в считанные минуты и жаждал новых заданий. Но вместо того, чтобы обращаться к Вульфу, Поул обратился ко мне. «Поезжайте-ка на 46-ю улицу за сэндвичами и кофе, там есть подходящее местечко». Я присел. Забавно, как раз такая же мысль возникла у меня. Послать вас за тем же. Я проголодался и устал. Поехали вместе. «Разве мне можно?» – спросил он. «А почему бы нет?» «Потому что смогу ли я возвратиться? Это кабинет Кейса, но Кейс умер, а мне принадлежит часть его дела, и я имею право находиться здесь. А Дороти пытается выжить меня отсюда. Мне нужна кое-какая информация». Она же приказала служащим не давать мне ничего. Она пригрозила вызвать полицию и выгнать меня, но она этого не сделает. За последнюю неделю она, должно быть, присытилась полицией. Пол хмуро взирал на меня. Я люблю жареное мясо и черный кофе без сахара. На его хмурый взгляд я ответил улыбкой. Значит, ходите в захватчиках. Где же Дороти? Близ холла, в комнате Талбота. И Талбот там? Нет, он сегодня не приходил. Я глянул на часы. 1:20. Встал. Виски с горчицей? Нет, белый хлеб без ничего, без масла. Хорошо, с одним условием. Вы не будете звонить Вульфу. Он сказал, что не будет, затребовал пару сэндвичей и море кофе, засим я удалился. Добрался до лифтов, спустился вниз и в фойе обрел телефонную кабину. Опять ответил Ори Кеттер, и я сразу заподозрил, что он и Сол продолжают свой пинокль на троих с Вульфом. «Итак, я в пути», — сообщил я Вульфу. Едва он взял трубку. «За сэндвичами с мясом для нас с Полом. Увы, у меня нет никакого плана. Он пообещал не звонить вам в мое отсутствие, и если я не вернусь, ему конец». Он вторгся в кабинет Кейса, причем, обратите внимание, вопреки протестам Дороти, с намерением торчать там безвылазно. Пока у него в активе целый день. Как мне поступить? Вернуться домой? Пойти в кино? Пол перекусил? Нет, конечно, для того и сэндвичи. Придется тебе в этом случае доставить их по назначению. Ладно, согласился я. А как быть с чаевыми? Кстати, ваш номер не прошел. Занять его надолго не удалось. Он быстро отыскал в столе перечень путешествий Талбота и перенес на страничку из именного кейсового блокнота. Список у меня в кармане. Прочитай его мне. Сколь же вы нетерпеливы. Я достал из кармана бумажку и доложил Вульфу перечень городов и дат. По завершении фарса я спросил. Допустим, я покормлю его. Что потом? «Сразу же после вашего ленча звони». Я трахнул трубкой по рычагу. Сэндвичи были отменные, мясо нежное, хлеб ароматный. Некоторая загвоздка возникла с молоком, пинты мне оказалось мало, пришлось растягивать удовольствие. В промежутке между глотками мы обсуждали проблемы, и тут я дал промашку. Мне вообще не следовало рассказывать Поулу о чем бы то ни было, особенно сейчас. Чем больше я его созерцал, тем меньше он мне нравился. Но я расслабился и сболтнул, что, по моим расчетам, никаких операций против телефонистки или официанта не предпринималось. Пол тотчас же преисполнился решимости звонить Вульфу и поднимать вопль. Дабы попридержать его, я вынужден был упомянуть о других разработчиках дела, как знать, кем или чем они занимаются. Я уже и сам настроился на звонок, но тут как раз вошла Дороти Кейс и Виктор Талбот. Я встал. Поул? Нет. «Хелло», — сказал я жизнерадостно. «Неплохая у вас тут резиденция». Ни поклона, ни кивка в ответ. Дороти усаживается на стул близ стены, задрав кверху подбородок, и устремляет на Поула свой взор. Талбот проходит к столу черного дерева и говорит Поулу: «Черт побери, вы прекрасно знаете, что не имеете никакого права здесь хозяйничать, лазить по ящикам, командовать служащими. У вас здесь вообще никаких прав. Даю вам минуту, чтобы духу вашего здесь не было». «Вы мне даете?» Поул был гнусен и на взгляд, и на слух. «Вы наемный работник, и нанимать вас скоро перестанут. А я совладелец, и вы мне даете минуту? Я командую служащими. Я помогаю им исповедоваться. Два из них сейчас в конторе у законника выкладывают на бумагу свои показания. На Бородайка написана жалоба, что он пользовался краденым, и он сейчас может уже арестован». «Убирайтесь», — сказал Талбот. Не двинувшись с места, Поул добавил: «Могу присовокупить, и на вас тоже написана жалоба, что вы воровали дизайны и продавали их Бородайку». Талбот стиснул зубы и сказал: «Убирайтесь прямо сейчас». «У меня есть полная возможность остаться, так что я останусь», — глумливо ухмыльнулся Поул, отчего его морщины прорезались еще глубже. «Вы верно заметили, что я не один». «Минуточку», — внес я ясность. «Готов подержать ваш пиджак, но не более. Не рассчитывайте на меня, мистер Поул. Я всего только зритель, если умолчать о том, что вы задолжали мне за ленч. 95 центов, прежде чем вы уйдете, разумеется, в случае вашего ухода». «Я не уйду. Нынче совсем не то, что тогда утром, Вик. Есть свидетель». Талбот предпринял два быстрых шага. Ногой отодвинул массивный беновый стул от стола, но не дотянулся до Поулова горла, но, заполучив взамен его галстук, рванул этого типа на себя. Поул подался вперед, пытаясь одновременно привстать, но Талбот быстрым движением протащил его вокруг стола. И вдруг Талбот рухнул на пол, спиной к низу, держа в воздетой руке кусок галстука. Поул, не слишком шустрый даже для своего возраста, на сей раз показал наилучшие бойцовские качества. Кое-как поднявшись на ноги, он начал вопить: «На помощь! Полиция! На помощь!» В крике своем он брал высочайшие ноты, хватаясь при этом за стул, на котором я только что сидел, и поднимая его над собой. Он замыслил обрушить стул на распростертого врага, и мои ноги каждой мышцей приготовились к прыжку. Но Талбот, вскочив сам, отклонил удар. Взывая о помощи, Поул прогалопировал поперек комнаты к столу, загроможденному всяческой утварью, схватил электрический утюг и метнул его. Пролетев мимо Талбота, который успел увернуться, утюг обрушился на эбеновый стол и сшиб телефон на пол. Он стал мишенью для утюга. Эта мысль, очевидно, разъярила Талбота. Когда он вновь добрался до Поула, то уже не пытался ухватиться за что-нибудь более существенное, чем галстук, а размахнулся и двинул Поула в челюсть, хотя я предупреждал вчера, что этого делать не следует. «А ну-ка прекратите», — прогудел новый голос. Сделав равнение направо, я заметил сразу две вещи. Во-первых, Дороти, сидевшая в кресле, даже не развела скрещенные ноги. Во-вторых, власть, представленная на сей раз слегка знакомым мне сыщиком, могла начать действовать. Он направился к гладиаторам. «Не надо так себя вести», — объявил он. И тотчас Дороти очутилась рядом с ним. «Этому человеку», — говорила она, указывая на Поула, — «было предложено удалиться, а он не пожелал. Я здесь хозяйка, а ему нечего делать под этой крышей. Я напишу иск о вторжении или о нарушении спокойствия. Он хотел убить стулом мистера Талбота, а потом еще и утюгом». Телефон я поднял с пола, поставил на место и теперь блуждал вокруг. Представитель закона зыркнул на меня. «А с чего бы это, Гудвин, ты подобрал когти?» «Без всякого злого умысла, просто...» — ответил я уважительно, — «чтобы на них не наступили». Теперь Талбот и Поул заговорили в два голоса. «Понимаю, понимаю», — твердил ошеломленный сыщик. «С такими людьми, как вы, надо, по-моему, посидеть, поговорить, обсудить проблемы. Но после того, что случилось с Кейсом, это обычное дело». Он воззвал к Дороти. «Вы предъявляете ему обвинение, мисс Кейс?» «Разумеется». «Тогда так, следуйте за мной, мистер Пол». «Никуда я не пойду», — проговорил все еще отдувавшийся Пол. «Я здесь по праву и никуда не пойду». «Пойдете, пойдете». «Слышали, что сказала эта леди?» «Ее-то я слышал, да вот вы меня не выслушали. На меня нападают, меня же и обвиняют». «Тогда и я обвиняю. Я мирно сидел в кресле, даже пальцем не пошевелил. А Талбот хотел меня придушить, ударил меня. Да вы видели, что он меня ударил». «В порядке самообороны», — заявила Дороти. «Когда вы бросили в него утюг, чтобы спасти себе жизнь, он напал». «Хватит», — оборвал его представитель закона. «Вы оба пойдете со мной». «Оба, понятно?» И они таки пошли. Сперва поизрасходовали силы на воздух, на крики да жесты, а потом пошли. У меня появилась возможность потрудиться на пользу порядка. Я поднял стул, на котором только что восседал Пол, подобрал и вернул на место утюг. «А вы, оказывается, трус, не так ли?» – поинтересовалась Дороти. «Спорный момент», – сказал я. «Скажем, на городском празднике авиации против безоружного лилипута я отважен, как лев. Или с женщиной. Попробуйте ущипнуть меня». «Но, конечно, против...» Задребезжал звонок. «Телефон», — сказала Дороти. Я подтянул к себе аппарат, снял трубку. «Мисс Кейс там?» «Ага», — сказал я. «Она заседает. Что-нибудь передать ей? Скажите, что мистер Дональдсон пришел к ней». Я исполнил эту просьбу, и впервые за все время нашего знакомства лицо Дороти на 100% усвоило общечеловеческую мимику. Едва прозвучало имя Дональдсон, как испарились малейшие признаки игры с воздеваемыми бровями, лицо напряглось и побледнело. Так или иначе, Дороти была вконец перепугана. Мне надоело ждать, и я повторил: «Мистер Дональдсон пришел к вам». «Я...» — она облизала пересохшие губы, потом непроизвольно сглотнула, потом встала и произнесла отнюдь немягким тоном: «Скажите, чтобы послали его в кабинет Талбота». Я передал это распоряжение, попросил город и набрал все тот же номер. Мои часы показывали 5:05, и я на секунду опешил, услышав голос все того же Орри. «Арчи!» — коротко представился я. «Дай-ка мне Соло». «Соло? Его пока нет. Уже несколько часов. Мне казалось, он на прогулке». «Тогда Вульфа». «Да, Арчи», — пророкотал Вульф. «Я в конторе Кейса, за его столом. Один-одинешенек. Наших клиентов истребили. Бродайка прихватили за скупку краденого, дизайны, что брал у Талбота. Пола за нарушение спокойствия, а Талбота за оскорбление действием. Кроме того, мисс Кейс только что чуть не отдала с перепугу Богу душу». «О чем ты говоришь? Что произошло?» Я объяснил. А поскольку делать ему было нечего, знай, сиди себе и отвечай на звонки, то мой рассказ вышел в свет без купюр. Исчерпав факты, я внес предложение принять такой. «Думаю, неплохой план действий. Я узнаю, что там есть у этого Дональдсона, почему женщины бледнеют, заслышав это имя». «Нет, думаю, это излишне», — сказал Вульф. «Разве что он портной. Просто разузнай, не портной ли он, причем потихоньку, поосторожней, с утечкой информации. Если портной, установи его адрес. Найди мисс Руни, войди к ней в доверие. Пускай даст волю своему язычку». «Какую цель я преследую?» «Да нет, какую цель я преследую, мне известно. А вот вы какую?» «Не знаю. Черт побери, ты ведь знаешь, чем кончаются такие дела и какие опасности в себе таят сплошные пробы и ошибки». Краешком глаза я уловил какое-то шевеление у входа и тотчас направил свое внимание туда. Кто-то вошел и двинулся ко мне. «Окей», — сказал я Вульфу, — «тут даже и слухов о ее местонахождении нет, но я найду ее, даже если на это придется потратить весь день и всю ночь. Я повесил трубку и произнес приветливо. «Хелло, мистер Руни, не меня ли ищете?» На Анне Руни красовалось новое шерстяное платье, но она была далека от довольства собой или кем-нибудь еще. Просто невообразимо. Такая розовая кожа и такая кислая мина на лице. Она начала с вопроса. «А как повидать человека, которого арестовали?» «Смотря какого», — ответил я. «И не напирайте на меня с таким апломбом. Я его не арестовывал. И вообще, кто он? Кого вам надо повидать? Бродайка?» «Нет». Она рухнула в кресло с таким видом, точно ей вот-вот потребуется помощь. «Вейна Саффорда». «За что его арестовали?» «Не знаю. Чуть раньше я позвонила Люси, моей здешней подруге, и она мне сообщает. Был, мол, тут разговор о Вике Талботе, будто он продавал эти дизайны бродайку. Вот я и пришла разузнать, что к чему. Когда услышала, что Талбот и Пол взяты под стражу, то позвонила Вейну рассказать об этом. А там какой-то мужчина берет трубку и говорит, что полицейский увел Вейна». «За что?» «Тот мужчина ничего не знал». «Тогда я позвонила вам в офис. Мне ответили, что вы здесь. Как же повидать его?» «Ну, думаю, никак. Но мне очень нужно». «Вы считаете, что вам очень нужно. И я тоже считаю, что вам очень нужно. А копы так не считают». «Все зависит от формулы приглашения. Если они просто хотят проконсультироваться у него насчет взмыленной лошади, он может оказаться дома через час. А если они подцепили его на крючок, один Господь ведает когда. Вы не адвокат и не родственница». Она сидела и смотрела на меня, и мина на ее лице стала кислее, чем была. Потом вскочила, обогнула стол, заполучила в свое распоряжение телефон и проговорила в трубку. «Элен, это я, Одри, достань мне...» «Или ладно, не надо». Повесила трубку, уселась на край стола, судила мне еще один ледяной взгляд. «Это все я», — провозгласила она. «Что именно?» «Вся суматоха. Где я, там всегда суматоха». «Ну что ж, на свете ее до чертиков. Там, где есть хоть кто-нибудь, там обязательно суматоха. А вам лезут в голову шальные мысли. Вчера вы перепугались, что на вас собираются повесить убийство, хотя никто даже и намека на это не сделал. Не заблуждаетесь ли вы опять?» «Вовсе нет», — голос ее был мрачен. «Вспомните про похищение дизайнов. Меня невозможно с ним связать, так нет же, они связали. А теперь вдруг все разъясняется. Конечно же, я ни при чем. Казалось бы, кончено, я чиста. И что же? Тут же Вейна обвиняет в убийстве. На очереди. Мне казалось, вы не знаете, за что его взяли». «Ну, не знаю. Но посудите сами. Он был тогда со мной». Она соскользнула со стула, распрямилась. «Вот что. Я уверена. Я должна повидать Дороти Кейс». «Она занята. У нее посетитель». «Знаю. Но он мог уйти». «Некто Дональдсон. Никак не пойму, что он за птица. У меня подозрение, что Дороти затевает небольшую сыскную операцию на свой страх и риск. Может, случайно знаете, этот Дональдсон не детектив?» «Знаю, не детектив. Он адвокат, друг мистера Кейса. Я видел его здесь несколько раз, а вы...» Нас прервали, в дверях появился человек, знакомый мне уже десятилетиями. «Мы заняты», — сообщил я ему категорично. Мне давно следовало бросить свои шуточки по адресу сержанта Перли Стеббинса. Они ведь всегда рикошетом ударяли по мне самому. «Значит, ты тут», — проницательно заметил он. «Да-с. Мисс Руни, знакомьтесь, сержант». «О, мы с ним уже встречались». «Ага, встречались», — согласился Перли. «А я вас искал, мисс Руни». «О боже, опять вопросы?» «Все те же. Исключительно ради контроля. Вы помните, подписали такое показание, что во вторник утром находились в лошадиной академии с Саффордом от 5:45 до 7:30. Причем все это время вместе?» «Ну, конечно, помню». «Нет ли у вас планов изменить эти показания?» «Разумеется, нет. Зачем?» «Как же вы тогда объясните следующий факт? вас видели в парке верхом именно в данный промежуток времени, а Саффорд на другой лошади вам сопутствовал. Причем Саффорд это признает». «Сосчитайте до 10, прежде чем отвечать», — выпалил я. «А еще лучше до сот...» «Заткнись!» — рыкнул Перли. «Как вы объясните это, мисс Руни?»